Глава 16. Что делало этот мир похожим на мой родной, так это обилие праздников. Новогодние каникулы длились больше 3 недель, а так редкий месяц обходился без 2-3 праздников, каждый из которых растягивался на несколько дней. Гуляли тут с размахом, ни в чем себе не отказывая. Страна большая, народу немного, что такой голод знали понаслышке, когда купцы из ханских государств приезжали и страшилки разные рассказывали. Прям рай на земле, а не средневековое феодальное общество. И вот что интересно, что с прежним шумерским миром, что с этим, там, где оказался, простых людей вот точно столько, сколько надо, чтобы псионоколдовскую верхушку обслужить. Если больше расплодиться, могут из-под контроля выйти, а меньше, глядишь, свара среди одаренных начнется за человеческие ресурсы. Как на американских континентах или по-местному Лункахаль, где людей разводили как скот, или в ханьских царствах, там-то уже особо с простыми не церемонились. Период от дня Семаргла, который в этом году пришелся на наше воскресенье, и до Живина, 1 мая, вот таким нескончаемым праздником и был, правда, в основном для знати. Рабочий люд работал, крестьянский пахал, купеческий торговал, чиновничий воровал, а верхушка общества, распрощавшись с зимними заботами весенней распутицы, веселилась вовсю, особняком только на Авьин день, который прямо через неделю после Семаргла стоял. Ни в субботу, ни в воскресенье никто не работал, лавки закрывались, улицы пустели, а жители славных княжеств отправлялись на встречу с предками. Так-то они могли этим хоть каждый день заниматься, но в этот праздник обязательно. Собирались на специальных полянах, где прах был захоронен, костер зажигали, ну и всякие свои обряды проводили с разной степенью непристойности. Я вникать во все это не стал, но обычаи, и что, в каждом мире свои. Больше меня интересовала ночь перед вот этой поминальной вакханалией. Для решения каких-то важных вопросов люди, обычно собиралась целая группа экстремалов-любителей, оставались ночью на поляне предков, дабы от давно умерших людей получить ценные указания. Но они-то делали это добровольно, а вот я исключительно по собственной глупости и чужому указанию. Не стоило мне вообще с этим домом связываться, глядишь, пережил бы спокойную командировку в случайный мир, отдохнул. Нет, влез с головой в местные интриги и имел сейчас все шансы без этой головы остаться. На красный кристалл, который мне родственница подогнала, большой надежды не было, как все повернется, неизвестно. Поляна предков верхушки Смоленского княжества занимала не такую уж большую территорию, как можно было подумать, принимая во внимание количество покойников. Огороженный кусок земли примерно 20 гектаров с сотней каменных домиков. Прах умершего, ну а если не удавалось его обнаружить, то пепел от сожженных личных вещей развеялся над всей этой поляной. Семья, отделившись от рода, возводила свое собственное место встречи с предками. Между каменными строениями шли аккуратные мощеные дорожки. Свободное пространство было засажено декоративным кустарником и цветами. В нужных местах висели светляки, так что со стороны этот погост производил впечатление самое благоприятное. Часов в 10 вечера перед каждым из 16 входов собрались небольшие толпы народу. Входящим давали советы разной ценности, слышался смех и даже песни. Отправляющихся за благодатью и напутствием можно было отличить просто. Из одежды, кроме белого балахона с капюшоном и легких сандалий, на нас ничего не было. Ну, мы-то тут одаренные, все не заболеем, а вот что с простым народом творится в +10 по Цельсию, легко представить. Поэтому рождаемость тут низкая, подмораживали себе все, что можно. Каждый белопростынник заявился на погост с группой поддержки. У меня тоже была собственная компания, строгие военнослужащие люди из княжеской стражи, которые бдительно следили, чтобы я на радостях не сбежал куда-нибудь. Еще Шуш, он остался в повозке, уж очень ему в ней спать нравилось, особенно после того, как выпросил несколько золотых и поставил себе сзади удобный диванчик. И кот. Моему удивлению предела не было, когда сегодня, вернувшись в свои номера после завтрака и прогулки, я обнаружил эту животину, разлегшуюся на гостиничной кровати и потягивающуюся с наглой довольной мордой. Что скрывать, тоже обрадовался, привык к этому черному блохоносцу за несколько месяцев. Уже в душе распрощался с ним, а тут на тебе явился. И никуда от меня не отходил, и обедал я вместе с ним в ресторации и поужинал, и в княжью канцелярию с ним же заявился. Что интересно, возражений никаких не было, взял с собой кота, значит так нужно». Еще у входа в такой же белой простынке ошивался мой родственничек, княжич Радько Фоминский. Он торжественно вручил мне фигурку ворона, наказал поставить в центре поминальной плиты и этим ограничился. На мои попытки вопросы задать или выяснить хоть что-то, только отмахивался. Проверил только, не забыл ли я красный камень из собственной крови, оставил меня стражником и в общую толпу влился. Видать, было о чем ему поговорить со своими предками. Впрочем, если тут у нас предки общие, будет время, его палатку навещу, расскажу им, какой их потомок, засранец и махинатор. Под бой колоколов мы белоснежной толпой вступили на территорию кладбища. С остальных 15 точек входа вливались группы товарищей, с других сторон квадрата, предположительно, а вот соседний вход был в пределах видимости, там тоже зашло не меньше десятка человек. Это я один, как Робинзон, а в других склепах ночные тусовки намечаются, не иначе. Статуэтка ворона в моей руке зашевелилась, расправила перья и превратилась во вполне живую птицу, а значит, как втолковывала мне тетя Света, переносчик страшных инфекций. Выпустив пернатого спутника на свободу, я огляделся. В нашей группе из 15 человек были, кроме моего, еще два ворона – лисенок и медвежонок. И еще какая-то птица, может, сокол, может, кречет, не разбираюсь я. Но с животными понятно, они стояли на земле. А вот летающие объекты зависли в воздухе, издеваясь над аэродинамикой и гравитацией. Однако стоило хозяину тронуться с места, его спутники тут же устремлялись вглубь территории. Мой ворон тоже был рванул, а потом обернулся ко мне и прям по-человечьи мотнул головой, мол, чего стоишь, тормоз, пора. Мы с котом пошли. Я был здесь единственным с двумя питомцами. Остальные на меня поглядывали искос. Вот чую, в следующий раз придут сюда с целым домашним зоопарком. Мода – вещь прилипчивая. Ворон, для приличия двигая крыльями, уводил меня все дальше от входа. Одногруппники разбрелись кто куда. Дольше всех продержался Фоминский. Почти до склепа Травинского меня довел. Молча похлопал по плечу и ушел со своим вороном куда-то в сумрак. Значит, тоже один будет тусить. Скрипнула тяжелая, окованная медью дверь. Ворон прокликотал что-то, я вошел, огляделся. Круглая комната, не так, чтобы большая, метров 7 в диаметре. Посередке круглый постамент, такой, чтобы человек на нем лег, не скрючившись. По стенке лавки стоят столики для поминальных предметов. Все чинно-благородно. Светляк горит под высоким куполообразным потолком. На полу мрамор, стены гранитные, наверняка радиационный фон повышенный. Как бы на мутанта какого тут не напороться. Ворон между тем уселся на штырь, торчащий прямо посреди постамента, уставился на меня немигающим взглядом янтарно-желтых глаз. Вот у нас на кладбище ходят. С водочкой, закуской сядут, помянут хорошенько и умершим нальют. Все как у людей. А тут неуютно как-то, столики пустые, лавки жесткие. Что, собственно, мне тут делать? До 4 утра сидеть, пока солнце не начнет сходить. Хорошо, хоть домашний видеотек со мной, хоть и пересмотрел большую часть, а придется чем-то занять себя. Был у меня старый один фильмец «Снова в школу» с Родни Денджерфилдом, одним из неоцененных комиков Голливуда. Достал из-под балахона припрятанную бутылочку Иберского, с вспомогательными емкостями заморачиваться не стал, отхлебнул прямо из горла, откинулся на жесткую стену и вывел перед собой видимый только мне экран. Кот, зараза, разлегся у меня на коленях и засопел. Только ворон недовольно на нас поглядывал, не из нашей компании. Фильм я давно не пересматривал, да и скачал как-то, просто чтобы на Вонегута посмотреть. А тут неожиданно увлекся. Кот сопел, бутылка наполовину опустела, ворон тоже притих. И на одной из сцен я, отвлекшись от фильма, обнаружил, что сижу не один. Рядом со мной примостился, если так можно сказать, про богатыря ростом на голову меня выше и стероидными бицепсами, как три моих, мужчина средних лет, с длинным чубом на выбритой голове, в вышитой косоворотке и длинных полотняных штанах с растянутыми коленками. От него пахло травами и чем-то острым, словно кимчи нажрался. Да, нотки чеснока и перебродившей рыбы определенно присутствовали. Очередной бродяга, решил я. И когда мужик кивнул на бутылку, я кивнул в ответ, мол, забирай, что есть, да пьешь, а пустую тару сдашь на закуску. Мужик благодарно улыбнулся и в момент выхлебал оставшуюся треть. Прямо одним глотком. Затем рыгнул и хлопнул меня по плечу. «Ты чего тут делаешь, отрок?» «Да какого-то предка жду», — махнув рукой, ответил я, сворачивая киношку. «Досмотреть всегда успею». «А ты как забрел-то сюда? Тут вроде склеп Травиных, чужих, говорили, не пускает». «Кто говорил?» — мужик пытался вытрясти из бутылки последние капли. Даже мизинец умудрился в горлышко просунуть, чтобы не пропал ничего. «Да так всякие», — покосился я на незваного гостя. «Как-то он очень уверенно держится, может, княжич подослал, Фоминский». «Это какой Фоминский?» — мужик зашвырнул пустую бутылку под скамью. «Всеволод?» «Нет, Ратибор». «А, Радька, ему там Феодор сейчас лещей прописывает», — поделился своей осведомленностью мужик. «Но все же, как ты сюда попал? Сам говоришь, Травиным только ход сюда есть». «Так я и есть Травин», — зевнул я. «Марк Львович Травин». В следующий момент что-то приподняло меня и швырнуло на помост. Даже сориентировавшись и выставив щит, я почувствовал, как треснули ребра и локтевой сустав. Подлечить мне себя не дали. Ворон, взвившись над помостом и сложив крылья, кинулся на меня, пытаясь выклевать глаза. Верткая птица, я и так эдак пытался отбиться, только тщетно. Острый клюв находил незащищенные места и выдирал оттуда мясо. К тому же я почувствовал, что мои щиты начинают ослабевать, внутренняя энергия расходовалась, а внешняя, ранее хоть и немного, но восполнявшая пустоту, ее как отрезала. Глаза у ворона горели красным, клюв был весь в моей крови, когтистые лапы распускали балахон на полосы. Из последних сил я уцепил-таки птицу за крыло и отшвырнул к стене. Ворон зашипел, расправил крылья. На конце каждого был еще один коготь, отливавший металлом. Мутант какой-то, и двинулся на меня. Не успел он и трех птичьих шагов сделать, как мощная черная лапа припечатала птицу к земле. Кот, до этого валявшись на полу, вдруг решил вписаться за хозяина и вспомнил, кто его кормил и поил. И откуда только силы взялись? Может, печенка из трактира волшебная какая? Ворон дергался, пытался освободиться, клюнуть обидчика. Но кот спокойно прижимал его к полу за шею, словно плюшевую игрушку. Еще хвостом лениво помахивал. Мужик на скамье понаблюдал за трепыханием птицы, потом перевел взгляд на меня. И этот взгляд мне не понравился. Злобный, решительный. Будут бить, и ладно бы только ногами. Словно прочитав мои мысли, здоровяк смазанным движением оказался возле меня – схватил за остатки одежды и швырнул в стену. Еще один мазок, и я лечу обратно на плиту, чудом увернувшись от металлического штыря. Рядом с печенью прошел, еще бы чуть-чуть, и мне себя не залечить. Ночной гость спокойно подошел, схватил мое трепыхающееся тело и поднял над железным стержнем. Я, что есть силы, заехал ему ногой по причиндалам, как по бетонному столбу ударил, железные яйца у мужика. На удары руками он даже внимания не обращал. Спокойно прицелился, приподнял так, чтобы мой живот находился на одной линии со штырем. Я выставил щит, может, в первый раз спасет, по виду моего оппонента было видно, что пока он своего не добьется, не остановится. Шнурок, на котором висел кроваво-красный камень, от очередного удара лопнул, и кусок моей крови свалился на пьедестал. Растекся кровавым пятном, собрался в ручеек и вкатился, впитался в стержень. Тот засиял оранжевым, образуя конструкт, опутавший меня словно щит. Странно, но способность поглощать пси-энергию из окружающего мира внезапно ко мне вернулась, словно свежий воздух вдохнул. С победным воплем я засадил мужику плазмой промеж глаз. Теперь уже он отлетел к стене и плюхнулся на скамью, правда без видимых повреждений, а я грохнулся на круглое возвышение. Стержень подо мной смялся, словно был из пластилина, и впечатался кляксой в мрамор. Стероидный качок сидел на лавке, тяжело дыша и привалившись к стене. Я сидел на пьедестале, пытаясь соединить лохмотья в какое-то подобие одежды и одновременно залечивая не такие уж сильные, на удивление, повреждения организма. Ворон прекратил трепыхаться, но кот его все равно не отпускал, легонько прижимая к полу. «Чую, Радослава делал оберег», — наконец прохрипел мой противник, чего сразу не показал. Я как мог пожал плечами, левым, если быть точным, правая пока не двигалась. «Откуда он у тебя и почему тебе моя дочка его дала?» «Так, если это старая корга его дочка, зовут ее Рада Всеславовна, то значит логично было бы предположить», — тянулись неторопливо мысли в моей голове. «А ты Всеслав?» «Для тебя боярин Всеслав Силыч Травин. А ты кто такой, собака приблудная?» Кот при этих словах случайно, наверное, как-то странно на меня посмотрел, с сомнением. «Ты же мертвый давно», — на всякий случай уточнил я. «Вестимо мертвый. Ты куда приперся-то, помнишь?» «Ну да, вот, значит, как тут все происходит. Приходят потомки, предки их хорошенько метелят, на кол сажают, потом напутствие дают, после этого точно поумнеешь, если выживешь». Так этому зомби боярину и заявил. «Ты каким боком потомок?» — грохнул кулаком по лавке Всеслав. «Хорошо так ударил, обычно по камню врежешь, из звуков только вопли от боли, а тут грохот стоял, словно кувалдой приложили». «Тебя не знаю», — честно признался я. А вот прадеда моего звали Травин Сергей Олегович. Как у отца его отчество было, не знаю, сведений не сохранилось. Может, и Всеславич, хотя навряд ли. Имен таких у нас при царе не было. «При каком царе?» — устало вздохнул собеседник. Мол, видно, человек головой стукнулся, бормочет не весь что. «При Николае II Кровавом», — охотно объяснил я. «А может, при Александре III Освободителе. Или еще при каком. Я в этих делах не силен». «Чудные твои дела, сварок. И чем этот твой Сергей Олегович занимался?» «В революции участвовал, потом в разведке работал, потом воевал в Великую Отечественную, а там уже пропал куда-то без вести. Он, между прочим, старший майор госбезопасности был, отчего-то похвастался я. Это как генерал-майор или комдив». «Смеяться надо мной решил», — привстал со скамьи вечно живой предок, сжимая кулаки. «Нет. Просто ты спросил, я ответил. Думаю, с натяжкой тебя можно моим предком считать». «А ну дай руку», — потребовал Всеслав, протягивая свою. Не дожидаясь, пока я соизволю подняться, сам подошел, плюхнулся рядом со мной, схватил за кисть, разворачивая ладонью вверх, и непонятно откуда взявшимся ножом располосовал мне возвышение большого пальца, не обращая внимания на мои попытки вырвать руку, окунул палец в кровь, лизнул. «Не пойму», — честно признался он. «Вот по крови ты вроде как травен, да. Не боковая ветка какая-то Фоминских или, упаси, Макш Вяземских, а истинный травен, отголосок своей чувствую. И как раньше не смог, не пойму». «А не можешь ты моим потомком быть. Сгинул мой внук Сергий в болотах пограничья. Порвали его и его любушку измененные. Скопом навалились, не отбился. Был у них младенец, тоже сгинул напрочь. Не назвали никак, не успели к роду приобщить. Если я остался жив, не ведаю о том». «Никак не назвали», — кивнул я. «Был у Сергея Травина первый ребенок, в гражданскую от тифа умер в младенчестве вместе с матерью, а дед родился только в 37-м». «И откуда ты такой взялся, словно из-за грани?» Мой далекий непредок одним движением залечил мне руку, хлопнул ладонью по колену. Потом оглядел меня внимательно, хмыкнул и так же легко лохмотья мои в божеский вид привел. «Точно из-за грани. Приходит иногда, редко очень, но тут не задерживаются. Ты тоже из таких? Говори, не бойся, мы чужим разговоры не передаем, нельзя, развоплотимся». И это было единственным, что я почерпнул из намеков окружающих про обряд, поэтому, собственно, и разоткровенничался. «Из таких», — подтвердил, и рассказал Всеславу, что и как. «Вот оно что», — протянул мертвец. «Значит, другие миры, говоришь, и люди прям как у нас. Слыхали мы про чудеса эти, и все равно на земле людям место, а не в космосе твоем. Потому и молчим об этом, что нечего смущать наших потомков, своя жизнь у них должна быть. И ты молчи. А Радька Фоминский на Травина нацелился, значит, с подачи дочки моей непутевой. Ну и пусть, правильно, что не цепляешься, пустое это. После сынка моего Олега чай там и не осталось ничего стоящего, так что Фоминский вправе заново считай отстроили, пусть владеют, но дом себе забирай». «Даже не знаю, нужен ли он мне». «Как хочешь», — местный Травин вздохнул. «Не волить не буду, но все же родовое гнездо наше. Дому этому уже 500 лет, а все стоит. Что тебе надо сыскать, помогать не буду. Знаю где, но не прижизненное это знание. А значит, для тебя запретное. Только одно могу сказать. На правильном ты пути. Не там, где думаешь, но найдешь. И ради передай, чтобы на следующий обряд сама приходила. Простил я ее. Не поверит, скажи, что внизу кованого сундучка, который от меня остался, в доме Смоленском, в подвале стоит. В накладке серебряное прощение мое. Расплавить накладку эту надо, только осторожно». «Мудрено, но передам», — заверил я. «Для этого дом сначала надо получить». «Хитер, Всеволодов сын, какую штуку придумал?» Всеслав рассмеялся. «Молодо, звонко. Думал, что с камнем этим попугая я тебя, но тронуть не смогу, а там ты на все его условия согласишься. Вот только дочка моя, хоть и кровиночка, но тварь та еще, не все тебе про камень рассказала, а должна была. Ну да ладно, покажу я им. Дай-ка перстень наш фамильный, смотрю уже, как собственный носишь». Он взял кольцо, развернул печаткой к себе, легонько дунул. На серебряном поле, парящий над пушкой ворон, с черного поменял цвет на золотой. «На, носи, боярин Травин Марк Львович. Перед Велесом и Мокошью признаю тебя здесь своим потомком, а потомство твое здешнее Травинами навек». «Какое еще потомство?» — хмыкнул я, но Всеслав только рукой махнул. «Неважно. Травины во всех гранях этого мира одной крови. Вдруг по глупости заделаешь кому ребенка, будет боярином, хоть что-то перейдет от меня. Да, коту своему скажи, что птичку отпустил. Ворон теперь твой спутник верный, с нашей семьей навсегда. Где животинку-то взял? Непростая она, чувствую, мне вред нанести может». Я с сомнением поглядел на кота. Тот, за исключением ворона, вроде вред мог нанести только себе своим обжорством. Так Всеславу и сказал. «Ну и ладно. Солнце встает, время мое подошло. Не забудь, рада через год, чтоб сюда явилась». «Обязательно передам», — пообещал я, и мужик растаял в воздухе, будто и не было. А ворон, выбравшись из кошачьего плена, замахал крыльями, взлетел, уселся ко мне на плечо, как ни в чем не бывало, словно это не он меня хотел зрения лишить. «Ох, что с птицы взять? Мозг размером с грецкий орех. Прощу».